Глава 6. Лестворан выжил, пусть и чудом, а на следующий день его отправили порталом в столицу. И когда Сонья узнала об этом, то сильно огорчилась. Так получилось, что она даже не попрощалась с капитаном. Сначала операция закончилась слишком поздно, а княжна была у себя в тереме. Затем с самого утра Нара Илса увлекла ее с собой, показывая придуманные ей составы. Затем с ней пожелал поговорить сам великий и ужасный. Правда, напоминал при этом сонную осеннюю муху. То есть явно хотел спать и оттого пребывал в скверном настроении. «Где еще растет эта ваша звенянка?» — спросил некроман, стоило только Сонье подойти к одному из строений, в которых содержались тарки. «И вам доброго дня!» — с достоинством ответила княжна. «Я еще не прислушивалась. Времени не было». «Я сегодня непозволительно груб», — признал Марат, правда, с таким видом, словно его вынудили под пытками. «Слишком много дел накопилось. Если вы хотите отправиться в лес, то сообщите заранее. Мы выкроем время. А потом я бы хотел съездить в Крушановку». «Зачем?» — удивилась княжна. «Проверить обстановку. Насколько помню, эта деревня расположена ближе всего к горам». «Да, так и есть. Вы хотите, чтобы я поехала с вами?» «Это было бы очень кстати», — не стал отрицать некромант. «Те люди вас знают и доверяют. Вы хотите узнать у них что-то конкретное?» «Нет». «Вообще хотели обследовать местность. В основном горы». «Зачем?» — не поняла Сонья. «Думаете, те твари?» Нахмурившись, она с десяток секунд о чем-то раздумывала, а потом изумленно спросила. «Вы хотите проверить, не об этих ли горах говорилось в сказках нянюшки?» «А что вас так удивляет?» Марат оперся плечом о плохо оструганные доски стены. «Да, тарки появлялись каждый раз в разных местах. Но только здесь вместе со стаей пришли и другие, неизвестные нам твари». «Но почему такой странный промежуток времени?» — спросила Сонья и подошла чуть ближе к мужчине. «Почему именно через 10-15 лет? Словно кто-то запрограммировал их нападать именно так». Марат задумался, пытаясь решить, как рассказать любознательной княжне о том, что он знает доподлинно, и при этом не выдать тайны. А рассказать по-прежнему хотелось. Это бредовое желание никуда не делось, наоборот, стало сильнее. Словно синие глаза этой красавицы гипнотизировали его, подчиняя своей воле. «Что за бред?» — с недовольством подумал он и сказал. «Давайте порассуждаем. Если тайхары действительно столкнулись с проблемой межмировых переходов, то вполне могли придумать способ закрыть их. Какой-нибудь мощный артефакт», — предположила Сонья, а глаза ее горели огнем жажды знаний. «Почему бы и нет?» — согласился Марат и даже улыбнулся ей. «Но, как и любой охранный артефакт, его нужно подпитывать». «А как это сделать, если о нем никто не помнит?» С живейшим интересом воскликнула княжна. «Вот он и стал сбоить через определенное время». «Да, примерно так я и думаю», — согласился мужчина, любуясь порозовевшим от возбуждения лицом княжны. «Так вы хотите попробовать его найти, этот артефакт? Интересно, как его напитывали древние? Вернее, чем, раз он так долго прослужил?» «Этого тебе тоже лучше не знать, малышка», — сумрачно подумал Марат, вспомнив описанный в древнем фолианте ритуал. «Нет, вообще, если задуматься, можно было понять, тайхар, если твой мир стоит на грани гибели и счет идет на месяцы, то пойдешь на все что угодно ради спасения. И все же, по мнению Марата, со временем можно было придумать и другой способ, а не убивать детей». «Лест Марат», — позвала Сонья задумавшегося некроманта, — «а можно мне с вами?» «В Крушановку?» — переспросил он. «Мы же уже говорили об этом». «Нет, я хочу отправиться с вами в горы», — решительно заявила Сонья. «Нет», — не менее решительно отрезал Марат. «Да», — упрямо сказала княжна и топнула ногой. Некромант нарочито медленно скользнул взглядом сверху донизу, задержался там на пару мгновений и повторил путь в обратную сторону. А когда их взгляды встретились, заломил белую бровь, всем своим видом выказывая веселое изумление. «Простите», — Сонья вспыхнула из-за своего детского поступка, но отступать была не намерена. «Дело в том, что я очень хорошо знаю эти горы». «Как и охотники», — намекнул Марат, еле сдерживая улыбку. «В Крушановке остался единственный охотник», — напомнила княжна. «Остальные погибли, но есть еще и другие деревни». Марату стало любопытно, что еще она придумает, чтобы настоять на своем. Сонья сначала нахмурилась, но потом улыбнулась. «Зато они не могут слышать шепот трав», — с победным видом заявила она. «И чем же нам поможет ваше умение?» — изумился некромант. «Тот червь. Я почувствовала, что шепот звенянки стих. Благодаря этому Лестворан догадался об опасности». А могли бы вообще ее избежать? Я помню все то, что вы сказали мне вчера, так же, как помню и слова Леста Марка. Но сейчас мы говорим о походе в горы, в который вы с нами не пойдете. Мгновенно вспыхнувшее раздражение чуть не испортило все дело. Но Соня успела взять эмоции под контроль. Миролюбиво улыбнувшись, она сказала: «Хорошо, как скажете». Мужчина подозрительно прищурился, не доверяя той легкости, с которой она отступила. «Да, именно так», — заверила княжна. «Раз вы не хотите брать меня с собой, то я пойду одна». «Вы мне угрожаете?» — спросил Марат, сраженный неожиданной смелостью травницы. «Что вы?» — Соня даже рукой махнула. «Как я могу? Нет, просто говорю вам правду. Я лучше всех знаю эту местность и действительно могу узнать об опасности. Как, по-вашему, я могла одна бродить тут эти годы и ни разу не напороться на хищников?» Сказала и тут же пожалела об этом. Ведь она даже Лесту Ворону, начальнику охраны своего отца, не сказала тогда всей правды. А ведь профессор Сатина Фурмерков предупреждала ее об этом. Куратор Соньи была сильным магом и прекрасным человеком. Именно она посвятила княжну во многие тайны Шептуний и научила скрытности, хотя сама была лишь собирательницей. Мало кто знал настоящую силу Шептунья. Даже среди травниц о ней было немногим известно. Ведь всегда найдутся те, кто захочет воспользоваться чужим даром в свою пользу. Прикосновение горячей ладони к ее руке отвлекло княжну от попытки найти выход. Удивленно проследив за тем, как мужчина большим пальцем поглаживает нежную кожу, она непонимающе посмотрела ему в глаза. «Я не знаю, почему вы так испугались, но клянусь, что не буду выпытывать ваши тайны», — сказал Марат, отпуская ее ладонь. Нужного эффекта он уже добился. Лицо княжны вновь приобрело спокойное выражение. «Благодарю». Соня слегка склонила голову, принимая ответ мужчины. «Так вы возьмете меня с собой? Обещаю, что не буду для вас обузой». «Давайте для начала поохотимся на нужную травку», — хмыкнул Марат. «А там уже решим». «Хорошо», — быстро согласилась княжна, но, заметив подозрительный взгляд мужчины, со смешком пояснила. «Я не пойду за ней одна, честно. Просто мне нужно на некоторое время уединиться». Посверлив ее некоторое время недоверчивым взглядом, Марат спросил. «Моя палатка подойдет?» «Да, спасибо». Проводив ее, некромант так и остался стоять у входа, словно караульный. Не то чтобы он опасался, что кто-то может помешать княжне. Просто хотел быстрее разобраться с проблемой. Хотя, если честно, считал это занятие пустой тратой времени. Как уже стало понятно, лучше всего с иномерными тварями справлялись лишь туманные заклятия. Единственной проблемой становилось само обучение. Когда Марат впервые прочел книгу по истории возникновения и становления некромантов, то поначалу с трудом верил в написанное. Все, что он знал раньше, оказалось лишь малой частью правды. Вернее, ее отголосками. Ни в одном из известных учебников по некромантии не говорилось, как появились маги смерти. Только описание некоторых ритуалов и предостережение о магии хаоса. Видимо, это все, что сумело сохраниться после исчезновения цивилизации Тайхар. Марат хмыкнул и подумал, что даже зная правду, все равно привычно говорит и думает, как и все. Но и привыкал к этой правде он долго. Скажи кому, что древние маги никуда не уходили, и вообще нынешние люди и есть раса Тайхар. Никто бы не поверил. Марат и сам с трудом верил, читая бесценные исторические документы и дневники хранителя этих знаний. Просто когда-то давно случилась война между могущественными светловолосыми магами и их менее одаренными, но терпеливо идущими к своей цели темноволосыми слугами. А как известно, историю пишут победители. И те, кто победил, постарались стереть правду о страшных событиях. Вообще Марат иногда задумывался о том, что и светловолосые, с их гордыней и непомерным чувством значимости, и темноволосые, с их злобой и ненавистью на своих господ, стоили друг друга. «Я все узнала», — прервала его размышления вышедшая из палатки Соня. «Интересно, как бы она отнеслась к правде о древних магах?» — вновь подумал Марат. «В 3 часах пешей ходьбы есть небольшая поляна», — тем временем продолжила рассказывать княжна. «Когда пойдем?» «Через час», — ответил некромант и осмотрел ее наряд. «Только вам переодеться бы». Соня склонила голову и тоже посмотрела на светло-розовую блузку и бордовую юбку-брюки. «Да, переоденусь», — согласилась она, подумав о том, как славно, что решилась сегодня захватить с собой свою походную одежду. «Только я еще хочу навестить Леста Ворона. Для этого вам придется вернуться в столицу». «Зачем?» «Потому что час назад капитан Ресков был переправлен в госпиталь Перинска». «Так быстро?» — Соня недовольно посмотрела на некроманта. «Он вам так дорог? При чем тут это? Он спас мне жизнь 2 раза». «С первым случаем согласен». «Ой, не стоит начинать этот бессмысленный спор». Сонья выставила перед собой руки, заставив мужчину замолчать. «Я знаю ваше мнение насчет Леста Ворона и не ставлю под сомнение ваш профессионализм. Но прошу, хватит уже. Мне действительно очень жаль, что я не успела с ним попрощаться. Теперь мы увидимся, в лучшем случае, через 3 недели». «Откуда такой срок?» — полюбопытствовал Марат, вновь решив, что княжна испытывает к капитану нежные чувства. «Иначе почему она так яростно защищает его?» «У брата день рождения, и я обещала быть на празднике». Соня сложила руки перед собой, явив некроманту образ скромной Лесты. Вот только метавшие молнии синие глаза выдавали ее с головой. Немного помолчав, Марат сказал: «У вас осталось 50 минут». Княжна мгновенно поняла, о чем он говорит, и отправилась за своими вещами. Молча, с идеально ровной спиной и высоко поднятой головой, мысленно высказывая все, что думает об этом ужасно грубом некроманте. «Не знаю, что из себя представляют другие маги смерти, но этот просто невыносим». «Ого, что случилось?» — спросила Юнара Илса, стоило княжне войти, а на самом деле влететь в их палатку. «Все замечательно. Я просто спешу», — заверила Соня, не желая выносить ссор из избы. «Мы идем за Звенянкой». «О, вы нашли новое место», — обрадовалась травница. «Как же я вам завидую. Сама бы с удовольствием прогулялась за травами. Успела соскучиться по лесу, хотя и нахожусь в нем». «Но это все не то», — с пониманием поддержала ее княжна. «Если хотите, поговорите с Лестом Маратом». «Опять поссорились», — прозорливо уточнила Нара Илса и присела на лавочку около рабочего стола. Вообще в этой палатке стол и был основным предметом интерьера. Лавочка, невысокий табурет и стеллаж с некоторыми образцами растений не в счет. Как раз в углу между тканевой стеной и стеллажом примостился рюкзак со сменной одеждой. Но Соня совсем позабыла о нем недоуменно и с некоторой долей смущения, посмотрев на свою напарницу. «Почему вы так решили?» — спросила она и присела на табурет. «Так уже все заметили, что вы с ним постоянно расходитесь во мнениях». Нара Илса по-доброму улыбнулась. «Лагерь ведь небольшой на самом деле, а вы, когда общаетесь, не особо следите за громкостью. В следующий раз попрошу поставить его полог тишины», — пробормотала Соня, мучительно покраснев. «Боги, какой позор! Так низко я еще никогда не падала. Бедная моя мама. Надеюсь, она не узнает об этом». Нара Илса рассмеялась красивым грудным смехом, а Соня совершенно неожиданно вспомнила характеристику, данную женщине Лестом Марком, и окончательно решила, что между ними что-то было. «Боюсь, это уже не поможет», — разочаровала ее Нара Илса. «Заметив полог тишины, все умрут от любопытства, а я еще и от страха, что вы там друг друга поубиваете». «О, нет-нет, до этого точно не дойдет», — воскликнула Соня, а через секунду тихо добавила: «Надеюсь». «Леста Соня», — неожиданно раздался голос некроманта. «Да?» — воскликнула она, вернее, вскрикнула она, испугавшись, что он мог услышать их разговор. 30 минут», — сказал он и ушел. Вот же, княжна сжала руки в кулаки, сдерживая порыв повторить те слова, которые однажды услышала от плотника, ударившего себя по пальцу молотком. «Переодевайтесь, я пока на улице постою», — хмыкнула Нара Илса. Благодарно посмотрев на нее, Соня открыла свой рюкзак, доставая одежду. Переодевшись в облегающие лосины темно-зеленого цвета и такую же тунику, достигавшую середины бедра и имевшую по бокам небольшие разрезы, быстро натянула удобные полусапожки. Оставалось только переплести волосы. На этот раз княжна смастерила колосок, заканчивающийся на затылке конским хвостом. И тут оказалось, что в нижней сорочке приятного светло-зеленого цвета перекрутились бретельки, а потом понадобилось перешнуровать верх туники, сделав его слегка посвободнее. Осмотрев критическим взглядом образовавшееся декольте, Соня задумалась, не стоит ли вообще развязать шнуровку. Все же на улице стояла довольно жаркая погода. Правда, иногда случались порывы холодного ветра. «Леста Соня, мы сейчас без вас уйдем», — раздался недовольный голос некроманта. «А чтоб тебя!» — разозлилась княжна и схватила холщовую сумку. «Ладно, и так сойдет». Перекинув широкий ремень через плечо, она покинула палатку, чтобы тут же натолкнуться взглядом на Леста Марата. А в ответ ее смотрели с головы до ног с чисто мужским интересом, который сразу же был спрятан за безразличием, но недостаточно быстро, чтобы Соня не успела его заметить и оценить. «О, это сладостное чувство понимания, что ты невероятно привлекательна для противоположного пола. И особенно тешит самолюбие, когда на тебя так смотрит самовлюбленный наглый некромантище». «Да, я красивая», — самодовольно подумала княжна. «Любоваться можно? Руками не трогать». «Я готова», — спокойно ответила она и постаралась не столь явно любоваться мужчиной. «Ну, подумаешь, плечи широкие, и светло-серая рубашка обрисовывает практически каждый мускул, а в вороте виднеется верх хорошо развитых грудных мышц. Последнюю пуговичку, кстати, можно было и не расстегивать. А вообще самое главное — не пялиться на широкий кожаный пояс с квадратной металлической пряжкой». На ней было что-то выгравировано, и хоть Соню гложет любопытство, но не может она проявить такое бескультурье. Лучше уж отметить, насколько потрясающе смотрятся мускулистые ноги в черных брюках. Или лучше не отмечать. «Тогда выдвигаемся», — подозрительно весело распорядился Лест Марат. Неужели заметил, что и она его разглядывала? Какой кошмар. «Вы уж верните мне Лесту Сонью целой и невредимой», — попросила Нара Илса, о которой княжна успела позабыть. «Непременно», — пообещал некромант и попросил княжну следовать за собой. На окраине лагеря их поджидал отряд из 7 человек, среди которых также находился Лест Марк, весело помахавший княжне рукой. Сонья и сама улыбнулась ему, не в силах противостоять обаянию мужчины. «А ты куда собрался?» — недовольно спросил Марат у друга. «Никуда», — радостно заверил его артефактор. «Мне просто нужно переговорить с Лестой Соньей, поручить ей, так сказать, ответственное задание». «Ну, поручай», — хмыкнул Марат и отвернулся к остальному отряду. Лест Марк тем временем подцепил княжну под локоток и отвел ее чуть дальше, а точнее за одну из палаток, еще и выглянул из-за нее, чтобы убедиться, что никто не подглядывает за ними. Соня же с изумлением наблюдала за мужчиной, заинтересованная его поведением. «А теперь поговорим серьезно», — сказал артефактор и снял со своей шеи шнурок, на котором висел фиолетовый кварц. «У меня к вам будет большая просьба». «Какая именно?» — полюбопытствовала княжна, залюбовавшись минералом. «Вы должны носить этот артефакт, не снимая», — пояснил Лестмарк и вложил его травнице в ладонь. «Он будет напитываться вашими магическими потоками, так что не пугайтесь». «Зачем он мне?» — Соня погладила гладкий бок камешка, замечая сложное переплетение магических линий. «Не вам, а Марату». «Если вдруг, не приведи боги, ему придется применить некоторые свои способности, по окончании нужно будет надеть на него этот артефакт». «Какие именно?» «Мы называем их туманными заклинаниями. Марат может формировать из магии хаоса оружие. Со стороны это смотрится так, будто из его рук начинает течь черный туман, которому потом придают нужную форму. Просто после их использования Марату понадобится некоторая поддержка, способная помочь справиться с последствиями». «Так почему бы вам сразу не отдать ему этот артефакт?» Теперь Соня с еще большим любопытством и некоторой опаской смотрела на кварц. «Это так не работает», — с досадой ответил артефактор. «Камень должен напитаться так называемой светлой магией». «А светлая — это вся магия, кроме хаоса», — предположила Соня. «Да, именно так. Вы поможете?» «Конечно». Подтверждение своих слов она надела артефакт на шею, спрятав кристалл под сорочку, и тут же почувствовала, как он слегка нагрелся, оттягивая на себя тонкую нить ее магического потока. Почему-то это вызвало легкую улыбку и чувство правильности происходящего. «Благодарю вас!» — артефактор охватил ее руки своими ладонями и легонько сжал. «Вы не представляете, как обяжете меня!» Соня впервые обратила внимание, что кожа на его руках вся в небольших шрамах. И от былых ожогов, и от царапин, и от порезов. Подушечки пальцев шершавые, а на ладонях сухие мозоли. Сразу становилось понятно, что это руки Творца и Испытателя. Когда они вернулись к остальным, Марат насмешливо посмотрел на них, а в следующий миг его глаза заледенели. Стоило только заметить на шее княжны знакомый шнурок. Некромант перевел взгляд на друга и недобро прищурился. «Не обсуждается», — неожиданно холодно сказал артефактор. «Если уж я остаюсь здесь, то желаю перестраховаться». Марат склонил голову, давая понять, что услышал его. Но взгляд серых глаз оставался все таким же. И Соня малодушно отвернулась, испытывая не страх, но чувство вины, будто бы она вмешалась во что-то личное, куда ей дороги не было. «Леста Соня, вы идете рядом со мной и указываете дорогу», — позвал ее Марат, и княжне вновь пришлось посмотреть на него. «Выдвигаемся». Они оказались во главе отряда, что и неудивительно. За эту неделю княжна успела уяснить, Лест Марат Форсоклов всегда старается быть на передовой. А еще ее гложет любопытство. Что же это за заклинания такие, от которых бунтует магия? О некромантах действительно мало что знали. Они могли призвать душу умершего или же наоборот упокоить, хотя такое и случалось крайне редко. В основном умершие не стремились задерживаться в этом мире, а еще некроманты иногда сражались с нечистью вместе с боевыми магами. Но и это происходило нечасто. В основном они работали во всяких тайных и не очень ведомствах или присматривали за кладбищами. Было, конечно, что-то еще, из-за чего преступники всех мастей опасались оказаться на прицеле магов смерти. Только ведь никто правды не рассказывал. Или боялись, или магическая печать мешала. «А ведь он не такой уж и страшный», — рассуждала она, идя рядом с великим и ужасным. «Вредный, конечно, но вполне обычный». Покосившись на мужчину, Соня вздохнула. «Страшный, не страшный, а спросить все равно боязно». «Я не на вас сердился», — сказал Марат, перехватив ее взгляд. «Простите, что?» — переспросила Соня, не уловив смысла. «Из-за артефакта, который передал вам Марк», — пояснил некромант. «Я был недоволен его решением». «Почему? Вам было неприятно, что он отдал артефакт мне?» «Скорее неудобно. Такое чувство, словно я беспомощный ребенок, о котором нужно заботиться». Не сдержавшись, Соня хмыкнула. На самом деле он сейчас действительно напоминал мальчишку, надувшегося от обиды на слишком заботливого взрослого. Перехватив вопросительный взгляд некроманта, она поспешила сказать. «Это же хорошо, что у вас есть такой друг». «Да, хорошо». Оставшуюся дорогу они молчали. Вернее, молчала княжна, а Марат иногда переговаривался со своими подчиненными. А когда они добрались до нужной поляны, то первым делом все проверили. И только потом позволили Сонье идти за нужной травкой. Шептунья мысленно хмыкнула, но не стала говорить, что и так уже знала. Местность вокруг безопасна, растения нашептали. «Здравствуйте, хорошие мои!» — тихо поздоровалась Соня, присев рядом с нужными травками. «Я за помощью к вам пришла. Дайте мне силу вашу. Много не возьму, только необходимое. А взамен подпитаю, выказав почет и уважение». Вообще можно было и не шептать, но так легче всего настроиться на нужный лад, ведь травку не просто срезать надо, но одновременно и силой своей напитать, чтобы свойства ее не уменьшились, а наоборот увеличились и сохранились. И как всегда в процессе работы, Соня совершенно не обращала внимания на окружающее пространство. А если бы отвлеклась, то увидела, как маги с интересом прислушиваются, а некоторые особо любопытные еще магическим зрением смотрят. «Все, я готова идти назад», — сказала она, вставая с колен. «Тогда возвращаемся», — распорядился Марат. «Через 3 часа темнеть начнет. Нам как раз должно хватить времени вернуться». Все было хорошо и спокойно. Соня вновь шла рядом с Маратом. Только теперь в сумке лежала нужная для исследования звенянка. А потом княжна решила прислушаться к местности. Не из-за беспокойства, а ради тренировки. Вот только то, что ей нашептали растения, заставило ухватиться за руку мужчины. Марат сделал знак рукой и тихо спросил, что случилось? «Не знаю», — растерянно сказала княжна. «Не могу понять, в чем дело». «Попробуйте описать. Вы же знаете, что у каждого живого существа есть то, что мы называем аурой. Хотя о чем это я? Конечно же, знаете. Так вот, у растений тоже есть нечто похожее на ауру. Они улавливают отпечатки аур других существ. А шептунья? Технически это не шепот, а некий мыслеобраз, который мы улавливаем, всматриваясь в магическое поле растений. Так я узнаю, если где-то идет какой-нибудь хищник, и могу легко избежать встречи с ним. Сейчас вам о хищнике нашептали? Нет, растения не знают, что это такое. Просто общее ощущение, словно о надвигающейся опасности. Марат больше не стал ни о чем расспрашивать, а приказал своим людям быть предельно внимательными. А еще отряд заметно увеличил темп, и Соня была совсем не против. Наоборот, она с радостью оказалась бы в лагере как можно быстрее. С каждым пройденным шагом она волновалась все больше. Беспрерывно прислушивалась, она ощущала нарастающее напряжение. Это было похоже на момент перед грозой, когда ветер пригибает к земле молодые деревца, а ты с трепетом и страхом ожидаешь громовых раскатов. И гром все же грянул. В один миг сердце зашлось от ужаса, а затем Марат крепко обнял ее, прыгая в сторону. Перед глазами Сони мелькнуло что-то багровое. Твердая земля и упавший сверху мужчина вышибли дух. А вокруг уже раздавались крики и странный, скрижащущий рев. Вскочив, некромант помог подняться к княжне и отпихнул ее к дереву. «Сидите здесь», — приказал он, накрывая ее алым куполом. Если бы даже хотела, Соня не смогла бы подняться, так ослабли от страха ноги. Зато глаза хорошо видели ту тварь, которая еще совсем недавно одним движением хвоста убила Тарка. «Боги, помогите им!» — зашептала молитву Соня, не смея отвести взгляда от развернувшейся битвы. «Уберегите от беды!»